Была бы камера, тогда не так страшно. Нет, и не будет. Ее забрали на завод и распилили. Для следствия и комиссии она уже больше не нужна, измерена и описана вдоль и поперек. 3 месяца стояла обгоревшая, будила страшные картины, но они все равно остались. Навсегда. Развеяться уже не успеют. Поздно. В служебном вестибюле обычная утренняя сутолока. Раздеваются, халаты в шкафу разыскивают, всегда путают, здороваюсь, будничная маска на лице, все равно никого не обмануть. Нужно зайти к Саше. Неужели он не спит? Я просил Диму дать максимальную подготовку. Пальто, пиджак, в шкаф, халат, тапочки. Рая перед кабинетом нет. Не забыть бы позвонить Ирине. Уже 9:15. У Леночки идет урок. Провожал в школу. Ты приходи пораньше, дедушка. Нет, ничего сегодня душу не греет. Даже она. Сашина палата. Все ее так называют. Захожу тихонько. Лежит, вытянулся, дремлет. Подействовала. Уйти? Немножко посмотрю. Лицо, как на иконах, побрит, наверное, вчера вечером. Открыл глаза. Где-то в подсознании ждал. Михаил Иванович, пришли проститься? Проститься? Пришел взглянуть, спишь или нет? Веки снова опустились. Говорит, как сквозь сон, невнятно. Сплю, всю ночь спал. Спасибо. Спасибо. Уйду. Не нужно будить, чтобы не думал. Хорошо бы выключить мысли, которых не хочешь. Скоро химики сделают такие таблетки. Принял весело, другую — любовь. Каждый нервный центр имеет свою химическую специфику. Когда ее раскроют, будут управлять чувствами, а через них мыслями. Рая нет. Марья увела к себе в ассистентскую. Правильно. А Сережа — бедный мальчик. Наверное, от него скрыли время операции. Должны скрыть. Еще истерина ждет. Но смерти не скроешь. Картина кладбища. Реквием. Тогда было много цветов, 2 заколоченных гроба. Как всегда хоронят после катастроф в закрытых гробах. Я маленький, совсем сжался, стою в толпе, но все равно все смотрят на меня. Убийца. Не надо, на сегодня все отбросить, все заглушить. Машина. 9:05. Идти начинать конференцию. В зале шум. Ничего на них не действует. Неужели не чувствуют? Захожу и сажусь молча. Сразу замолкают. Видят, дело нешуточное. Прошу вас, сестры. Докладывают по очереди о своих тяжелых больных. Температура, кровяное давление, пульс. Выучены хорошо. Но многие бегут от нас. Тяжело. Нужны энтузиасты. Это не менее трудно, чем целина или новостройка в Сибири, даже труднее. Думаю о разном, но в голове есть следящая система, которая четко регистрирует стандартизированные сведения сестер. Чуть рассогласование, сигнал. Докладывают дальше. Дошли до 3-го этажа. Послеоперационный пост. Дети. Вчерашние все хорошие. Снова оперируем тяжелых. Спасибо ребятам. Марье в тот юбилейный день. Совесть на месте. Слава Богу, потери пока небольшие. Больной Поповский идет на операцию. После премедикации спал всю ночь. Это он, Саша. Нет вопросов к сестрам. Сестры могут идти. Хирурги, доложите сегодняшних больных. Порядок, отработанный годами. Передо мной список операций.